Глава седьмая. Потом все так и получилось, как напророчила Таисия. Капусту начисто выел червь. Но осенью, перед самым ледоставом, зашел в реку Сиик, и монашки, сколько хватило сил, начерпали рыбы, насолили и навялили и насушили. Но Таисиного предсказания никто не знал. А игуменья хранила молчание, и сестра Ксения затаила ревность. Ей-то, сироте, голодайке и подневольнице, только здесь, в кельях, рассветшей душою, так думала, что для Таисии жизнь монастырская лишь забава. Вот собьет охоту, намерзнется, наголодается, войдет в тоску сердечную, а там и в дом и подастся на вольные сытые хлеба. Ей-то и в миру благодать, и только из причуды, из баловства и игры залезла бабенка в комариную глушь. А Таисия над собою измывалась, будто в гроб себя загонял. Уж на что ревностные в кельях были постницы, и те диву давались, и нет-нет да прижаливали, ты бы, сестрица, говорят, себя поберегла. Покорно слушала Таисия остережения, но свой устав упорно вела. Одного боялась в душе. Вот грянут холода, окуют землю, сможет ли она пересилить плоть свою, не ослабнет ли душою. Но она так решительно, с такой готовностью вошла в монастырскую жизнь, будто рождена была для нее. И та мирская, далеко откатившаяся, была лишь сном, наваждением, краткой причудой, а ведь нелегким было это бытование, ой, нелегким. С 7 до 9 утра послушание, работа, самая черная и грязная, на кою с особой охотой напрашивалась Таисия. В 9 завтрак, первая скудная выть, ушиться из соленой сухой рыбы, а иной день хлебная корочка да глоток квасу. До часу дня 5 послушаний. В 1 квасу, кружку или толченые ягоды с водой. До 3 отдых и вновь до 6 работа. В 6 вечера 2 трапеза. Есть не постные дни, есть не понедельник, среда или пятница. В эти дни вместо трапезы квас с хлебом. После 2 трапезы звонят к повечерне с 7 до 8. Отстоишь, совершая перед иконами метание. Потом к себе в келью, один на один с Богом, душу излить ему, за всех ближних и сродственников попросить милости, за всех страждущих и заблудших попечалиться. Келейное правило — молитва с поклонами в келье. После краткой молитвы передвигает монахиня четку на один лепесток и делает поясной поклон. Рясофорная монахиня, низшая степень пострижения, делает ежедень по 600 поясных поклонов. Монотейная — около 1000, схимница — до 1500. На монашском языке называется «тянуть канончик». Рясофорная тянет его 1,5 часа, схимница — до 3. За день-то наработаешься, наломаешься с вилами или граблями, или в реке с неводом, жилы тянет, от постной жизни в голове круги. Так нет бы прилечь на жесткое ложе и, закинув руки за голову, помечтать Бог знает о чем, и тут накротко заснуть до утренней. Так нет. Таисию будто кто принуждал по самому тяжкому уставу жить. Но ведь никто не досматривает. Никто не ведет счету твоим поклонам, никто не отмечает твоего усердия, так кто же не волит незавидную здоровьем женщину так изнурять себя? Кто ответит? Изо дня в день, из года в год, десятилетиями, лишь печальные, вопрошающие глаза Христа, едва освещенные скудной лампадою, ведут тебя по жизни. И весь сон-то монахини от 10 до 1 часа. Казалось бы, урви каждую минуту, чтобы воспрянуть, выстоять в долгой молитве. С 1 часа ночи до 4 утренне, да все на ногах. Молодой-то не под силу, не то преклонный годами. Стоит ведь такая уже, вся увядшая, подпирая себя батагом, и вдруг поддадут ноги. На время смежатся глаза под тягучую молитву, и падет старушонка с грохотом, особенно громовым от внезапности, покатит с клюка. Подойдет экономка, подымет схимницу в черной до пят рясе с белым крестом на груди и снова вершит свой подвиг постницы. А с 4 до 6 утра литургия. Какого смысла ищут люди в этом бытовании? Что за грех такой замаливают они? А то и грех, что сами явились на свет в мучениях и других замучили. А то и печаль неизживаемая, что всех им жалко. Жалко, что живут люди на миру как-то нехорошо. В прелюбодействии погрязли, в наживе и дурных помыслах, ради утех телесных позабыли душу. И кому предали-то, о, черевам тухлым и плоти, кои источатся в раз, как придет срок, и зайдут в ничто? И кого предали люди ради убогого, болезного, никчемного тела? Душу свою предали, бессмертную душу свою. И так страшно иному человеку за это всеобщее предательство, что возжаждет он искупления и подвига. И тогда все ему немило на миру, все обрыдло, все кажется покрытым проказою. Боже мой! Со слезами возопит человече, и немедля более покидает мир навсегда, уходит в затворы. Борьба со сном во все долгие ночи. Это борьба с сатаною, прочно угнездившимся в жилах телесных, что правит человеком, пока он дремлет. Хотя монастырь был особенно житный, но продукт запасали сообща, и уже из кладовой монотейная монахиня выдавала припас в отдельные руки, и каждый варил сам себе выть по своему вкусу и уставу. Печи топились из коридора, и когда стряпали монахини, он походил на кухню, где толкли и спутались у шестков несколько старушонок. Мирское все-таки было это занятие, да и сам огонь, трепетавший в печи, зыбким багровым своим отражением пятнил сумрачный долгий коридор и делал его праздничным. Кто ушицу варил? Кто похлебку пустоварную, кто житние колобы замешивал. Вроде бы каждый сам по себе, но и каждый примечал за соседку и по келье, где она, да можется ли ей, и какова у ней нынче трапеза. И обида была, если кто особенно жировал, и зависть, и ревность, кто по-особенному жил, сам себя в схиму зачислил без пострига, и печаль, коли старенькая в келье уже не подымалась с постели. Но и тут, протянувшие сохлые, постоянно зяблые ножонки и уставившие корявое подслеповатое личико навстречу лампадке, молится она непрестанно и послушно глотает жидкую житнюю кашицу беззубым ртом, ежели приведется еда, и кто-то сподобится обиходить болезнь. Лишь Таисия, заняв коморку возле нужника, оказалась вроде бы в особицу. Келья ее была без обогрева, и печурки свободной не нашло, чтобы обсушиться и щец сварить горшок. И то благо, что квас в бочке стоял в углу общий. Стряпала Таисия редко, и случайно кто призывал ее к своей печи, и сразу варила надолго, хлеб кусала каменный, чтобы не надсадить желудок, и долго катала во рту корку, и так обманывала себя. Тягости она не слышала, но чуяла в себе невиданную легкость и постоянную радость. Чем труднее приходилось послушнице, тем светлее было в груди и яснее в голове. Однако тревожилась Таисия, не одолеть ей стужи, что наваливалось с каждым днем. Вот они, морозы, накатили на Заговины, на Филипповский пост, И те 3 часа, что выпадали для сна до утренней, каталась Таисия по полу, накротко забываясь. А после, не стерпевши боли, судорожно метала поклоны до 1000 и более, дожидаясь зова на общую молитву, пока не оттаивала. И настал однажды день, когда монашенка не почуяла стужи, и, наверное, сраненная измором, свалилась, как убитая, и не слышала удары вбила, зывающие на утренню. Пришла сестра Ксения и растолкала, недовольно фурча. И Таисия, виноватясь, смущенно поникнув головой, уже в церкви долго не могла прийти в разум, сосредоточиться на молитве, и сама себе дивилась. А что было удивляться, коли шкура бабья отерпла, закоснела, одеревенела ранее, чем смерзлись и пересохли жилы? И вошла Таисия в то истинное мытарское состояние, которое держит на миру не плоть, но дух. Будто бы каждая монахиня жила сама по себе. Им ли, прожившим в кельях не один десяток лет, удивляться Таисийному уставу? Но они невольно дивились и душою тянулись к послушнице, сочиняя для нее новый образ и иное житье. Уж больно ликом и повадками своими не походила она на ширококосных, присадистых поморянок. И слухи о новой кельинке пошли куда как далеко, и с Канина перекинулись на весь уезд, и на Двину, и к Печоре. И если кто из мирян, из поклонников богомольцев попадал в затерянный заштатный монастыришко, то первым делом, навестивши монотейную монахиню, невольно приходил в келью к Таисе, чтобы только узрить ее. Один такой мужик с Пезы, поразившись истомленному девичьему лику и широким глазам, полным зеленого сияния, пал пред нею на колено и поцеловал ступни, а, уезжая, подарил новый овчинный тулуп. Тулуп был обширен, кучеряв и ласков даже прикосновению ладони. Но Таисия восприняла его как соблазн, как подарок от лукавого, и сначала намерилась подарить старенькой сестрице, но после себя же и уговорила использовать овчину вместо постели. Это была поблажка, и за нее Таисия отбила 3000 поклонов. Но если размыслить, какая это поблажка? Углы толсто закуржавели, стены обындивели, и холод келейный сравнялся с уличным. Погреб, как есть ледник под рыбу. Только тот вольный холод был морозным, искрящимся, он настраивал тело на работы, на долгую ходьбу и горячил кровь. Этот же холод в коморе в сыворотку превращал кровь и пахнул гибельной тоской. Особенно сошла Таисия с сестрой Серафимой. Сблизилась осенью на рыбных ловах. Была она в черном подряснике, мокром по грудь, в рыбьей слизи. Черный же плат, неловко и косо, заколот под подбородком, слегка выпятившись, и полузатонувшее в нем лицо казалось высохшим до прозрачности. Таисия пока обживалась в монастыре, и ей, несмотря на всю замкнутость, хотелось, однако, душевного участия и ободряющего слова от посестрии. Может, потому с такой пристальностью она разглядывала каждую сестру и внутренне приглашала к разговору. В сестре Серафиме не было ни лихорадки, ни спешки, ни той отупляющей вялости, которую выдает наработавшегося безразличного ко всему человека. Труд свой она вела мерно, не тратя чувств на посторонние. Серафима жила в постоянном полузабытии, она словно бы слушала внутреннюю песню, что однажды давным-давно запелась, и вот не отпускала женщину, несмотря на всю промозглость, унылость предзимней стекленеющей мокриди. Серафима рубила головы, вспарывала сигов, шкерила, вываливая под ноги черева, вершила вроде бы грубое, жесткое дело. Но движения послушницы были созвучны тайной душевной песне и подчинялись ей. И даже во взгляде, часто обращенном на Таисию, звучала эта сердечная, радостная песня. Так что ей до неба, накаленного первыми холодами? Что ей до жесткой, хрустко ломающейся заиндевелой травы? Пусть пальцы ломит от стужи, пусть по рыбьим черевам расползаются старенькие намокшие бахильцы, пусть уже задеревеневшие ладони не держат слизкого ножа и руки по локоть в кровище. Еда — это пропитание для нищей посестрии, ведь даже маленькая рыбка лучше кислых штей. А тут рыбой сигом завалила река, только успевая нянчить да перекидывать с руки на руку рыбьи туши. Тягостно, ой, тягостно! Спину выломила сестрицам, солью руки разъела до самых костей. Но глаза у Серафимы светятся, как два речных обточных камушка. Они были и серыми, блестящими, лишенными всякой пленки или мгновенного тумана, какой случается в глазах двойственных, переменчивых людей, будто Серафима и не знавала никогда страданий и горести. Лицо Серафимы казалось Таисе прозрачным, особенно когда в предвечерье топили печи, и веселый огонь, распалившись, заполонял коридор переливчатым, изменчивым багровым светом. Таисия глядела на Серафиму и видела каждый крохотный сосудец в ее лице, откуда начинался он и куда устремлялся, и вокруг каждого ручейка струился голубоватый свет. И только крепкие желтые зубы, слегка выдававшиеся изо рта, нарушали ускользавшие обличья. От привязчивого догляда Серафима зарозовела и по бабье подобрала под черный плат случайно выбившиеся седые прядки волос. Может, это огонь так пропекал лицо, может, от предвечернего, особенно густого пламени, выглядело оно зарозовевшим и прозрачным. Серафима неожиданно отодвинулась в сумерки вместе с березовым чурбачком, на котором ежилась, и зажала саженную кочережку меж колен. Таисию поразило, что в этой 50-летней женщине жило постоянное желание исчезнуть, раствориться в воздухах. В ней, кроме блестящих радостных глаз и крепких желтоватых зубов, словно бы не было той ощутимой реальности, что делает человека живым. Таисия захотелось потрогать новую знакомую. Ей почудилось, что если не попридержать Серафиму, то она просочится сквозь закаменевшие стены и пропадет. Она и дышала-то бесплотно, и из сумерек сквозь ныряющее пламя пробивались только напряженные блестящие глаза. «Ты была замужем?» — зачем-то спросила Таисия, и это прозвучало как «искус. Хочешь, я тебя соблазню?» Серафима помедлила. Движение плеч ее было испуганным, неопределенным. Она снова отодвинулась в сумерки, утекла в стену. Потрескивала догорающая печь. На стене меркло оранжевое пятно. Общежительский коридор с 13 сестрами погружался в бездну. Шаркали редкие старческие шаги, хлопала дверца нужника. Таисия пустым взглядом провожала старец, на время позабыв собеседницу, и вдруг представила, как мрачно и скверно в ее келье. Она передернула плечами, опомнилась и мысленно упрекнула себя в неожиданной слабости и сразу наказала себя 500 поклонами. Хвостик платка зажала в зубах и медленно в забытии принялась жевать чью терпкую бумажную кисловатость его. Зачем произнесла эти слова? Тьфу-тьфу, нечистый крутит. Вдруг кто-то сзади приобнял за плечи, поцеловал в шею чуть пониже упрямого завитка. Движение показалось настолько знакомым, родным, что сердце от радостного испуга укатилась. прянула, оглянулась через плечо, увидала черный зев распахнутой двери. Кто-то вышел и забыл притворить. Иль тут невидимый присутствует и чужим дыханием овивает лицо, блазнит, иль навестило чудо, иль знак даден, что с Донькою худо. А донати, оказывается, память-то, а не о муже благоверном, покинутом в сиротстве. Вот и согрешила опять, в мыслях-то согрешила, так хуже, чем в яви. Господи, спаси, как оборониться от скверны, осаждающей даже здесь, на краю земли, за монастырскими укрепами? Приступил дьявол с соблазном к самому плечу, неслышно, чужим обличьем обратился и оставил на шее огненную печать. Жгло шею, и Таисия неловко покрутила головою, освобождаясь от наваждения. Что-то в лице Таисии или во взгляде смутило сестру Серафиму, она насторожилась. — Что с тобою, матушка? — спросила едва слышно. Ты, глянь-ка, обиняком, уклоняясь от ответа, — поспросила Таисия. — Ты, глянь-ка, подруженька, затылок ровно бы кто ожег. — Да нет, ничего, поблазнила, — присмотревшись, успокоила Серафима. — Поблазнила, знать, а тебя не навещают соблазны. — Не, я не знаю соблазнов. Я никогда не знала соблазнов. А скажи... «Сестра, сколько мне лет?» — вдруг спросила Серафима, и в этих словах прокралось земное, женское, далекое от монастырской жизни. Что-то еще не порвалось с миром и потягивал. Послушница блестящим взглядом уставилась на Таисию. По заглубившимся морщинам, по седым прядям можно было бы дать лет 60 или полста, а то и только 40. Столь неопределенным казался возраст в его стертой прозрачности. Таисия улыбнулась и дала куда меньше, чтобы польстить, определила 40 лет. «Да-да», — ответила Серафима, споткнувшись, однако, — «около того будет», — добавила, помолчав и что-то прикинув в уме, будто запамятовала свои истинные годы. Но поскушнела сразу. Отдалилась, почужела, упорно занялась догорающей печкой. И Таисия так и не узнала, сколько послушнице лет. И тут окончательно уверилась она, что в сестре Серафиме не выгорело мирское, телесное, что плоть будоражит и позывает. Серафима долго боролась с собою и была, видимо, в отчаянии. Я думала... Постригают сразу, ну, через год-два. Нет-нет, что вы, это же все, как не понять. Пока можно уйти, если что, уходи, милая. Иди, иди, не держит, а потом все, — Серафима договорилась с неожиданной тоскою, как о недостижимом. И вдруг, расплакавшись, стремительно побежала коридором в свою келью. У соседней каменушки возилась с ухватом сестра Ксения, заревая от печного пыла. Жить не ишти, варила. Но по напряженности коренастого тела, будто прикованного к печке, по тому яростному громыханию и возне, чувствовала, что монашенка досадует и едва терпит Таисию. Проследила взглядом промчавшуюся мимо зареванную Серафиму и плюнула во след. На Таисию уже и не взглянула, нарочито отвернула, чтобы не видеть ее кроткого лица и поясного поклона. Под Рождество Серафима уехала в Пинигу хоронить мать и задержалась там. А где-то на крещении случилось то, что взволновало кельи. И круги от того приключения долго бродили по мирной, застывшей монастырской жизни. Однажды изябла Таисия на послушании, до той степени намерзлась, настудилась, что вроде бы зальдилась насквозь и околела. Пока шла по общежитию, по мрачному коридору, едва освещенному вонючей сальницей, в каждую печурку уткнулась закоченелой ладонью и непременно всякий раз обмирала сердцем и радовалась, как дитя, и приимчиво понимала с телом самая крохотная радость. «Еще бы хлебушка пососать!» — подумала. «Много ли приняла? Впитала?» Тепла, походи, мимолетным птичьим прикосновением, но вот отогрела крыла. Скинула армячишка, руки вздела, и вдруг так радостно стало, так захотелось всех любить, что глаза защипало от непрошенных слез, и губы задрожали. И давай метание творить перед иконой, пока совсем не взапрело. И тело измаянное попросило кусочка ржаного, пахучего. А где взять? В обандивелом углу коморы порылась, достала из холстинки житний каравашек подаяние того самого поклонника, что осенью наезжал и тулупец вот подарил. Но каравашек не только не разрушить или зубами не изгрызть, а в самую пору топором рубить. В деревянное блюдо положила, вышла в коридор и в первую же натопленную печь положила, и сама тут же пристыла, обвалясь к стене и блаженно закрыв глаза. А песня не смирялась в груди, высоко велась, и такой голубой свет стоял пред дочью, будто крыша разверзлась. Стояла вот так, покачивалась, обтирая лифом стену, и несколько раз взгремела заслоном, проверяя, каково житничек прогрелся. Мекина, мекиной, а солоделый каравашек, но все же хлебушек родимый на ноги ставит, жилы примет. И только вознамерилась достать из печи скудную выть, как выскочила из келии сестра Ксения, крутая, взведенная натуго, и даже в полумраке коридора видно было, как напряглось и сбелело ее лицо. «Сестрица!» — сказала ласково, озирая монашенку-нескладеху, кроенную на мужика и жалея ее нестерпимо. «Потрапезуй, матушка, раздели трапезу, чем Бог послал!» Но Ксения будто не расслышала, зашипела. «Чего шляйся-то? Чего? Не все дом, да? Не все? Тут не все, да?» — повертела пальцем у виска. «У чужой печи шляйся, украсть чего хочешь, да? Чего не положи, пропадет!» Она задохнулась, пристукнула ногою. Едва слышно, на шум коридорной скрипнула дверца соседней кельи, просунулась породистая голова в камелавке. Таисия узнала игуменью, и ей стало чего-то стыдно. Радость в груди чуть притухла, но не угасла. И, смиряя себя, Таисия изумилась кротко. «Тихо ты, матушка, ты по что лаешься? Ты по что собачишься, сердешная? Что с тобой приключилось? Я всего-то что хлебушка согреть? Закаменел, не лезет в горлышко, а ты разоряешься. Мало ли какой твари обогреться надо, опомнись!» «Голова...» В камелавке исчезла, но дверца не прикрылась. Видно было, как шевелилась она. Отвлеченная этим шевелением, Таисия на миг упустила сестру Ксению, а та вдруг взвелась, зарала. «Ты, попрошайка, чернотропка, кого хулишь?» И чего уж никак не ожидала Таисия. Схватила монашенка жестяной заслон, да этим заслоном сестру свою монастырскую по голове. Покачнулась Таисия, но устояла на ногах, лишь прошептала: «Голубеюшка, сестрица, опомнись, худо делаешь». И зря говорила на укор, только распалила гневливую душу. Зашла с у Ксении грудь, заполыхала, и она уже худо соображала, что творит. И без того мужицкая сила в ее ручищах, обкатанных сохой да топором, утроилась, и словно... Кулачный боец в стенке за деревнею срубила монаша на Таисию, секла, будто утреннюю отволглую траву. И плакать бы надо, да слезы нет, давно высох родник, Посмеяться бы надо, да отрыбь запрудила горло. Не то рыдания скопились, не то боль кинулась из чрева, из самого подреберья. Дыхание зажало, и темь хлынула в глаза. Под вздошье уткнула. В саму жизнь. Нашла, куда ударить. Эх, Ксения, Ксения, Ксюха, опомнись. Ведь и трава-то плачет, скрипит под косою, когда идешь в прокосе. А тут голубиную душу стоптала. Сейчас хоть в ноги поди перед Таисией, хоть слезами уревись, и вроде бы прощение сей же миг получишь за свое злодеяние. Но, оказывается, сколько ни кайся. А срок свой ты подписала, оборвала с Пряхина нить, и жизнь твоя уже сосчитана. Долго ли лежала Таисия на полу или коротко? Да вот опамятовалась. Туман в глазах размылся, пробрезжил скудный свет сальницы в простенке. Зыбкое льняное белизное лицо качалось перед глазами, и черный плат, туго и низко повязанный, ровно бы обсекал, надвое укорачивал незнакомую голову. А пониже ее шаталось неуклюжее корявое тело, с высоко задранной в колени ногою, готовой стоптать. Сквозь радужные круги в глазах напрягла Таисия. И этой громадной ноги в стоптанном кожаном выступке испугалась невыразимо. И, упредив ее, она вскричала, будто бы громово, а на самом-то деле едва прошелестела. «Ну, Ксения, какой рукой ударила? Пусть отсохнет». И будто обрезала виденье, словно померещилась Таисии. Никого в коридоре. Стужи тянет с пола, бока гудят, и голова гудит, совсем чужая голова. Едва поднялась, царапаясь со стенки, и пробрела в свою келью, упала на курчавый тулуп и забылась. И в этом беспамятстве безудержно плакала Таисия и молила кому-то здоровья. И снова обливалась слезами, но все помнилось, не уходила из памяти сестра Ксения. Она отчего-то протяжно, невыносимо стонала и протягивала навстречу почернелую, как головня, руку. Пошла Таисия к келье монашины, постояла под дверью, послушала. Рисофорная монахиня пела в голос с придыхом, слегка гнусави, будто две черницы молились. Дождалась молчания. Постучала, без приглашения вошла, пала предоторопелая Ксения на колени, стукнула с головою в пол, подняла лицо, залитое слезами. Давно не плакала, уж вроде бы забыла о слезах, но только что в забытьи кого-то оплакивала, и вот слезы в яви сами родились. «Прости, сестрица, прости меня, грешницу, чего тебе насулила? Ой, прости!» «Брось, не наговаривай, чего ты права, болезнь у меня, прости, светлая матушка!» Ксения кинулась подымать гостью, но та упиралась, обвисла, огрузла. Как сладко, оказывается, просить невиновному прощения, какой огонь возжигается в сердце, и грязь с трупьями, комьями, так и осыпается с телес, и все светлее вокруг, и становится прозрачным. «Прости ты, прости! Чего насулила?» — как в бреду шептала Таисия и подняла промытые листвяной зелени глаза. И тут не удержалась Ксения, упала на колени. И давай целовать обиженную и плакать с ней. И был Таисии вскоре опять сон. Привиделось ей какое-то ровное место в снежных застругах, и посреди его баба в кожушке овчинном ретиво машет пешнёю. Таисия напрягла зрением, узнала Ксюху, подумала лишь, для какой такой нужды оказалась тут черница. И вдруг из-за гривки перечного леса вымахнул медведка и в намёт, высоко вскидываясь сляжками, ударился к бабе, а та не слышит. Бьет пишнею, только крошево летит. Нет бы оглянуться. И не стерпела Таисия. закричала и от своего вопля очнулась. Вскочила, побежала к сестре Ксении, рассказала сон, взмолилась. «Сестра, не ходи по рюже, медведка из берлоги выстал, охотника ищет». Ксения же не слушает, только потуже стянула армяк вязаным кушаком, натянула пришивные катанцы, замотала голяшки из толстого сукна под коленами, чтобы снег не западал, обувкой притопнула, саму себя похвалила. «Ну как, хороша колотовка!» Видит Таисия, не слушает ее Ксения. Поспешила к игумене, тоже сон рассказала. Та слушала, отвернувшись, в волоковое оконце дышала, сказала, не оборачиваясь. «А кому робить, девонька? Хлебушек-то все есть хотят. Рыбы свежие наморозим, всем же свезем, там продадим. Вот и хлебушка. А медведю неоткуда взяться. Поди, сестра, поработай, да не муть воду понапрасну». Неспокойная отправилась Таисия за сенами. Навела волочугу, и уже на обратной дороге, где сворот в келье видит, в худых душах спешит навстречу черница, путаясь в рясе, и березовая клюка мало помогает ей. Издали еще кричит: «Ой-ой-ой, девонька, ой-ой, Ксении худо, сестрица, гони-ка лошадь!» И пока ехали в келье, узнала Таисия весть, от коей меховой куколь на волосах зашевелился. Сбылось ведь видение, будто в зеркальце подглядела. Отправила, значит, Ксения на рюже вдвоем, продолбила первую прорубку. А черпальницы, чем ледяное крошево выкидывать, нету. Забыли черпальницу в скиту. Послала за нею помощницу. Сама оперлась на пишню, стоит, отдыхает и не видит, как из-за поречной-то гривы поднялся медведка. Да неслышно навалился на Ксению. Возопила монашина на весь белый свет. В оборону поначалу. Да куда против шатуна с пишнёю? Навалился мохнатый городовой, да и обратал. Столько и жила Ксения. На глазах у посестрии случилось. В набат-то ударили. Да где там? Снесли Ксению на кладбище. Поставили крест в виде весла лопастью в небо. В монастыре же разброд пошел. Кто за Таисию стеной? Кто осуждает? Но спорь не спорь, а последнее слово за настоятельницей. В суровом монастырском уставе игуменья разброда не терпит. Пригласила Таисию, почуяв неладное в кельях, сказала: «Я, сестрица, на тебя напрасленно не возведу, но вижу, тесно тебе у нас, ведь слово твое — вещи». «Нет, не худо мне, не худо. Тут я, матушка, как пред вратами рая, и от нечистого со всех сторон ограждена». «Нет, вижу, что тесно тебе», — возразила игуменья неприступным голосом. «Ежели колокола 100 пут нынче же здесь-ка вздернуть на елене да раскачать, какой звон по всей тундре пойдет, а кого и чего заради? Голос-то услышан должен быть». «Не гони». Пала Таисия на колени. «Подымись, дочь моя, ты выше меня взнялась. Ты затмила меня, и через 100 разруха придет на монастырь». «Но где же моя-то вина, матушка? Я-то в чем провинилась?» «Пока нет вины, но может статься. Меньше всего в славе нуждаемся мы. Мы бежим от известности, как от мора и язвы. Не погуби, доча. Поди на Россию, там примут. Пока дороги стоят, поди, родимая. Дай поцелую стопу твою, поди, поди. Россия подымет твою славу. Там столько страждущих, они жаждут утешения». По последнему насту покинула Таисия семженские кельи и заглубилась в Русь. Она шла неспешно, и слава о новой пророчице обгоняла ее. На праздник Покрова 1848 года скиталица Таисия оказалась в Москве, на Сретенке, в приходе Николы на Драчах, в доме мещанки Капустиной.